Майлз уселся на другой конец кушетки и с надеждой улыбнулся Верванке. Айвин был вынужден сесть в сторонке на ближайший стул. «Миледи Масс, спасибо, что пришли». «Просто Масс, пожалуйста», — улыбнулась она в ответ. «Мы, верванцы, не применяем подобных обращений. Боюсь, для нас проблематично воспринимать их всерьез. Должно быть, для вас не составляет труда сохранять при этом серьезность, иначе вы не смогли бы работать здесь столь успешно, не так ли?» Ее ямочки на щеках подмигнули ему. «Да, милорд». «Ах да, Верван был одной из так называемых демократий, не столь безумно одержимых идеей равенства, как битанцы, но и у них имелся определенный культурный сдвиг в этом направлении». «Моя мать согласилась бы с вами», — уступил Майлз. «Она бы не заметила существенной разницы между двумя трупами в ротонде. За исключением способа, каким они туда попали, конечно. Насколько я понимаю, это самоубийство было событием необычным и неожиданным». «Беспрецедентным», — ответила Масс. «А если вы знаете цитагандийцев, вы понимаете, насколько это сильное выражение». «Значит, цитагандийские слуги не имеют обыкновения следовать за своими хозяевами в мир иной на манер языческого жертвоприношения?» «Я полагаю, Балура было необычайно близко к императрице. Оно прослужило ей столько лет», — ответила Верванка. «С тех пор, когда никого из нас еще и на свете не было». Айвин интересовался, клонируют ли хаут-лорды своих слуг. Айвин бросил на Майлза слегка укоризненный взгляд за то, что все свалили на него, но вслух протестовать не стал. «Гемлорды?» — иногда, — ответила Масс. «Но не хаут-лорды, и, без всякого сомнения, не в императорской семье. Они считают каждого слугу таким же произведением искусства, как и все прочие предметы, которыми они себя окружают. Все в небесном саду должно быть уникальным, безупречным и, по возможности, ручной работы. В той же степени это относится и к их биологическим конструктам. Массовое производство они оставляют массам. Не уверены, является ли это в образе жизни хаутов достоинством или же недостатком, но в мире, переполненном мнимыми реальностями и бесконечными повторениями, это удивительно освежает. Если бы только они не были в этом такими жуткими снобами». «Кстати, о предметах искусства», — произнес Майлз. «Вы сказали, что вам в чем-то удалось идентифицировать тот символ». «Да». Она быстро перевела взгляд на лицо Майлза. «Где вы сказали, вы его видели, лорд Форкосиган?» «Я не говорил». «Хм». Она чуть улыбнулась, но, очевидно, решила не выпытывать этого сейчас. «Это печать звездных яслей. По моей оценке, не тот предмет, с которым чужестранцы сталкиваются каждый день. Вернее, как я считаю, не тот предмет, с которым чужестранец может столкнуться вообще когда-нибудь. Это чрезвычайно сокровенный предмет». «Шах». «И принадлежит хаутам?» «В высшей степени исключительно». «А что такое звездные ясли?» «Как, вы не знаете?» Масс казалась немного удивленной. «А я-то думала, что вы, ребята, тратите все свое время на изучение цитагандийских военных тайн». «Да, очень значительную часть времени», — вздохнул Айвин. «Звездные ясли — это приватное название генного банка расы хаутов». «О, вот оно что! Я смутно подозревал, что... Выходит, они хранят резервные копии самих себя?» — спросил Майлз. «Звездные ясли — это нечто гораздо большее, чем просто копии. В среде хаутов не решают, как у обычных людей, напрямую, чью яйцеклетку, чьей спермы оплодотворять перед закладкой полученного эмбриона в маточный репликатор. Каждое генетическое скрещивание является предметом переговоров. Затем заключается контракт между главами двух генетических линий. Цитагандийцы называют их созвездиями, хотя вы, бароярцы, могли бы называть кланами. Этот контракт, в свою очередь, должен быть одобрен императором, или точнее, старшей женщиной из императорской генетической линии, и заверен печатью звездных яслей. Последние полвека с начала нынешнего царствования этой женщиной была Хаут Лизбет Дектиер, мать императора. Однако это не просто формальность. Все генетические изменения, а Хауты производят их немало, должны быть исследованы и одобрены Советом генетиков при императрице до того, как будет дозволено включить их в геном Хаутов. Вы спрашивали меня, обладают ли Хаут-женщины какой-нибудь властью? У вдовствующей императрицы было окончательное право одобрения или вето на рождение каждого Хаута. Может ли император пересмотреть ее решение?